Олег Кошевой после того нравственного подъема, который испытал в дороге, вдруг впал в глубокое душевное оцепенение. Все было не так, как он себе представлял. Юноше, вступающему в борьбу, она предстает в мечтах, как беспрерывный ряд подвигов против насилия и зла. Но зло оказалось неуловимым и каким-то невыносимо мерзко будничным. Валько не подавал вести о себе. И Ваня Земнухов не приходил. И трудно было представить себе, как они встретятся. Во всех домах стояли немцы. Они с ревнивой наблюдательностью присматривались к каждому приходящему человеку. Даже обычные встречи, разговор на улице вызывали подозрения. Олег вышел через калитку на улицу, параллельную Садовой, и почти у самого дома столкнулся со Степой Сафоновым. «Ты куда? А я к тебе», — живо сказал маленький белоголовый Степа, очень радушно, обеими руками, встряхивая большую руку Олега. Олег смутился. «Тут, в одно место. Может быть, ты вообще можешь отложить на некоторое время свое дело и пойти со мной?» «Куда?» «К Вале Бортс». «К Вале?» Олег чувствовал угрызение совести от того, что он до сих пор не навестил Валю. «У них немцы стоят?» «Нет. В том-то и дело, что нет. Я, собственно, и шел к тебе по поручению Вали». Какое это было счастье вдруг очутиться в доме, в котором не стоят немцы. Кроме Вали и Степы Сафонова, в садике присутствовал незнакомый Олегу паренек, худенький, босой, с курчавыми жесткими светлыми волосами на косой пробор. Паренек молча сидел в развилине меж стволов акаций и с момента появления Олега не спускал с него твердых по выражению пытливых глаз. В этом его взгляде и во всей манере держать себя было что-то внушавшее уважение, и Олег тоже невольно посматривал в его сторону. «Олег», — сказала Валя с решительным выражением в лице и в голосе, — «помоги нам установить связь с подпольной организацией». «Нет, к сожалению, связи мои потеряны», — с улыбкой сказал Олег. «Говори кому другому, здесь все свои. Да, ты, может быть, его стесняешься? Это же Сережа Тюленин!» — воскликнула Валя, быстро взглянув на паренька, молча сидевшего в развилине стволов. Валя ничего больше не добавила к характеристике Сережи Тюленина, но этого было вполне достаточно. «Я говорю правду», — сказал Олег, обращаясь уже к Сереже Тюленину, и не сомневаясь в том, что он-то, Сережа Тюленин, и был главным зачинщиком этого разговора. «Я знаю, что подпольная организация существует. Во-первых, листовки выпустили. Во-вторых, я не сомневаюсь, что поджог треста и бани – это ее рук дело», – говорил Олег, не заметив, как при этих его словах какая-то искорка-дичинка промелькнула в глазах у Вали, и улыбка чуть тронула ее верхнюю полную яркую губу. «И у меня есть сведения, что в ближайшее время мы, комсомольцы, получим указание, что нам делать». «Время идет. Руки горят», — сказал Сережка. Олег вышел вместе с Сережей. «Мне Валя много рассказывала о тебе, Олег. Да я, как тебя увидел, и сам положился на тебя душою», — кинув на Олега несколько смущенный быстрый взгляд, сказал Сережка. «Говорю тебе об этом так, чтобы ты знал, и больше говорить об этом не буду. А дело вот в чем. Это никакая не подпольная организация подожгла трест и баню. Это я поджег». «Как, один?» Олег с заблестевшими глазами смотрел на Сережку. «Сам. Один». Некоторое время они шли молча. «Плохо, что один. Здорово, смело, но...» «Плохо, что один», — сказал Олег, на лице которого было одновременно и добродушное, и озабоченное выражение. «А подпольные организации есть», — продолжал Сережка, никак не отозвавшись на замечание Олега. «Спасибо, спасибо, что все это рассказал», — глухим голосом сказал Олег. И он, руководствуясь только соображениями целесообразности, без малейшего колебания в том, что он нарушает обещание, данное Валько, передал Сережке свой разговор с Валько. Олег развивал перед товарищем свой план действий. Осторожно, исподволь, чтобы не повредить делу, искать и искать путь к большевистскому подполью. В то же время присматриваться к молодежи, брать на примету наиболее верных, стойких, годных к работе. Узнать, кто арестован в городе и в районе, где сидят, найти возможность помощи им и непрерывно разведывать среди немецких солдат о всех военных и гражданских мероприятиях командования. Сережка, сразу оживившись, предложил организовать сбор оружия. После боев и отступления много его валялось по всей округе, даже в степи. Они оба понимали, насколько все это дела будничные, но это были дела осуществимые. В обоих заговорило чувство реальности. Среди многочисленных чинов немецкой армии и администрации нового порядка, двигавшейся вслед за армией, прибыл в Краснодон лейтенант Швейде, пожилой, очень худой, седоватый немец, техник из так называемого горнорудного батальона. Господин Швейде и другие прибывшие с ним чиновники заняли помещение школы имени Горького в парке. И вместо школы возникло в городе новое учреждение – дирекцион номер 10. Это военизированное учреждение, как выяснилось, было самым главным административно-хозяйственным управлением, которому подчинялись теперь все шахты и связанные с ними предприятия Краснодонского района, со всем их имуществом и оборудованием, какое не успели вывести или взорвать, и со всеми рабочими, которые не успели или не смогли уйти. Все было так хорошо устроено и еще того лучше распланировано, что углю и металлу советского Донбасса теперь только и оставалось течь широким потоком в карманы немецкого восточного общества. И господин Швейде отдал распоряжение, чтобы все рабочие, служащие и инженерно-технические работники шахт и заводов бывшего треста «Краснодон-Уголь» немедленно приступили к работе.